первую очередь открыли лючок пушечного портика. Затем раскрепили пушку, набросили на рым гини и вытянули пушку на середину. Ремарка. Рым, кольцо, гини, система блоков для перемещения тяжелых грузов. Конец ремарки. Вова выбил заглушку и засунул руку в ствол. Саша проверил запальное отверстие. Пушка ни разу не стреляла, ствол не литой. Как это не литой, не понял Вова. Внутри канавки, похожие на работу сверла. Интересный компот. Пушки бронзовые или латунные. Этот сплав легко отлить. Здесь я не силен. Во время экскурсии надо было внимательно слушать. Пойдем искать крюит-камеру. Ремарка. Крюит-камера – помещение для пороха на судне. Конец ремарки. Зачем искать? Вот люк в палубе. Не то. Люк широковат. И над ним еще люк. Это должен быть трюм. Долго искать не пришлось. Крюит-камера располагалась рядом с грот-мачтой. Спустились вниз. Бочки с порохом. Цилиндрические сетки со свинцовыми и чугунными шариками картечи, ядра и книппели. Ремарка. Книппели. Две половинки ядра, соединенные полуметром цепи. Применяется для разрушения корабельного рангоута и такелажа. Конец ремарки. Осмотрев крюит-камеру, братья достали жаровню, банник и запальный штырь на длинной деревянной ручке. Не спеши, порох в пушку закладывают в мешочках. Твоя правда, пушечный ствол вверх не задернешь. Есть, нашел мешочки, да они шелковые. Пыжи поищи. Нету, только пакли в мешках. Держи мешок. Начали готовиться к выстрелу. Как и в случае с ружьями, вокруг собралась толпа любопытных. Заряженную пушку вернули на исходную позицию. Орудие выплюнуло на 10 метров пламя вместе с искрами непрогоревшего пороха. Яхту заволокло клубами черного дыма. Ядро футбольным мячом запрыгало по волнам, сделав не менее 10 «блинчиков» в кавычках. Саша начал убирать инвентарь. Вова принялся чистить ствол банником. А я понял, почему эту штуку прозвали банником. Почему? Посмотри на пушку, она горячая, как камни в парилке. Вроде после выстрела пушку охлаждают водой с уксусом. Попробуй полей, паром ошпарит. Надо взять у капитана инструкцию, там должна быть прописана методика охлаждения. В обязательном порядке, иначе структура металла может измениться. Закончили чистить пушку, все расставили по местам и закрепили по походному. Надо посмотреть карту. Зачем? – удивился Вова. Прикинуть время прихода в Нассау. Братья поднялись на палубу, где царило детское ликование. Выстрел пушки поднял настроение экипажа, как праздничный фейерверк. Капитан разящей стрелы, Жак Вольфганг Даггер, раздумывал в своей каюте. Молодые люди подтвердили его предположение. Получить сразу двух опытных офицеров – это большая удача. Осталось подыскать правильные слова и соблазнить их деньгами. К сожалению, молодые дворяне не планируют остаться на его судне. Они с первых слов потребовали сообщить о происшествии сразу по трем адресам. Придется жертвовать своей долей, здесь деваться некуда. В Нидерландах нет деления на военный и торговый флот. Корабли принадлежали парламенту, объединенным торговым домам, просто торговым домам и вольным капитанам, и все хорошо вооруженные. Беда в том, что Жак за всю жизнь ни разу не применял оружие. Баталии прошли стороной. Из различных рассказов и специальных инструкций он знал, как вести морской бой. Но это теория, практически с оружием он никогда не сталкивался. Капитан вышел на палубу. Он хотел пригласить братьев в каюту, но действия юношей заставили остановиться. Один из них стоял на бушприте, откуда что-то бросал за борт. Затем давал отмашку рукой, и оба синхронно смотрели на свои браслеты. Затем второй на корме давал отмашку, после чего делал какие-то записи. Закончив непонятные манипуляции, братья подошли к капитану. «Господин капитан, позвольте посмотреть на карту». «Зачем вам карта?» «Мы хотим рассчитать время прихода в Нассау». «Вы понимаете в навигации?» – почти шепотом спросил капитан. «Мы штурманы». «Вот как! Офицеры, артиллеристы, да еще и штурманы!» Жак даже не мог надеяться на такую удачу. Он поднимет их долю до максимума. Через год сможет выводить в свою эскадру в 3 корабля. Если они согласятся объединиться в компанию, то эскадра будет создана раньше. Близнецы быстро закончили расчет времени прихода. Капитан посмотрел на хронометр и протянул им секстант. Братья опять посмотрели на свои браслеты. «Позвольте спросить, что вы делали на палубе и почему вы смотрели на браслеты?» «Пожалуйста», — Вова протянул капитану часы. «Мы бросали кусочки угля и по времени определяли скорость». От неожиданности Жак Даггер сел. Неслыханная и очень дорогая вещь. Он держал в руках крошечный хронометр. В Амстердаме самый простой хронометр стоит 200 тысяч гульденов. Высокая цена определяется не только сложностью в изготовлении, но и жизненной важностью самого прибора. Погрешность в 2 минуты приводит к ошибке в 50 километров. Корабль с неточным временем рискует бесследно исчезнуть в океанских просторах. Стоимость хронометра равна цене 4 кораблей. А тут сразу 2, и они их небрежно носят на руке. Секстан оказался такой же исторической реликвией, как и все на этой яхте. Время близилось к полудню. Братья за 40 минут взяли 3 линии и вернулись в каюту капитана. Однако, вместо морского астрономического ежегодника получили простенькую таблицу с ежесуточным склонением Солнца. Подобное составит любой 3-й курсник. Наклонение земной оси помнит каждый школьник. «Мы вчера брали Солнце, а вечером – звезды. Давай вспоминать табличные данные». Вечером определялись по Сириусу, Спике и Альтаиру. Скорость у яхты маленькая, погрешность получится незначительной. Тем более с таким примитивным секстаном. Ты посмотри, нулевой меридиан проходит не через Гринвич. Не выдумывай, небрежно бросил Саша. Правда, меридиональная сетка начинается от Амстердама. Вот придумали, нафига им это? Братья сели за расчеты. Без калькулятора пришлось считать вручную. Закончив работу, нанесли на карту место яхты. Впрочем, оно не сильно отличалось от счисления. Однако капитан был ошарашен, он не верил своим глазам. Даггер действительно от удивления потерял дар речи. Сначала маленькие хронометры на руке, потом неведомый способ определения места по Солнцу. Ни в одной великой морской державе не знали таких астрономических методик. Моряки Испании, Нидерландов и Португалии определяли время прохождения Солнца через зенит. В этот же момент секстаном брали высоту Солнца. Разница часовых поясов и минут определяла долготу судна. Высота Солнца минус суточная поправка на склонение давала широту судна. Погрешность в пределах 2 километра. Более чем достаточно при океанском плавании. Капитан отошел от шока. Прочистил горло. Незачем откладывать разговор. «Господа, предлагаю работать на меня. Ваша доля составит по 20% каждому». Братья переглянулись. Вова отрицательно покачал головой. «Выше поднять не могу. На мне еще содержание судна». Саша взял брата за руку. «Какие должности вы предлагаете?» «Будете служить как штурманы, помощники капитана и офицеры-канониры. Другими словами, мы займем одновременно две должности. Да, именно так я и предлагаю составить контракты. Вова снова отрицательно покачал головой. Капитан достал два кожаных мешочка, килограммов на 5 каждый. Внутри глухо звякнули монеты. Ваша премия за подписание контракта. Из выплат по контракту никаких вычетов не будет, торжественно произнес капитан. Не спеши, брат, у нас появился хороший шанс. Саша удержал брата от поспешного ответа. Чем же он хорош? Сначала упали за борт и попали в задницу. Сейчас подпишем контракт на дикой яхте. Ты головой подумать не хочешь? Чего тут думать? Прыгать отсюда надо, быстрее и дальше. Мы вернемся домой с сомнительной историей, где нас выбросили за борт. Правильно, братик. Вова наконец уловил основную мысль. Если подпишем контракт с этим чудиком, вернемся домой штурманами с опытом работы. Молодец, Саша. Я действительно не додумал. История нашего падения за борт окажется закрытой другим контрактом. Господин Даггер, вы должны оформить все документы у капитана порта. Только в этом случае мы согласны выполнять условия контракта, почти хором заявили братья. Контракт сроком на 1 год, добавил Вова.